Глава 8. Сидя в машине, безразличная ко всему, закрыв глаза, откинув голову на подголовник, специально для таких случаев предназначенный, она молча ждала, пока вокруг нас суетилась команда невидимых помощников, что с таким вниманием опекают чемпионов, слушают стук их сердца, направляют шаги, исполняют их желания, протирают лобовое стекло, заправляют полный бак и желают удачного продолжения. Я, конечно, вела себя гнусно, но зато мне полегчало. Где это Каракас? Еще мне предлагали работать в организации помощи беженцам в Бангкоке. Я позволила себе сорваться, знаю. Интересно, в какой момент превращаешься из просто несчастной женщины в злобную стерву. Спросите у нашего директора музыкальных театров, Лидия. Я ничего не понимаю в любви. Это от того, что сама любовь все понимает, на все имеет ответ, все решает, и нам остается только позволить ей делать свое дело. Достаточно взять абонемент, проездной на все виды транспорта. Я любила его по-настоящему 10 лет, а когда разлюбила, то пыталась полюбить его еще больше. Вот и попробуйте понять. Чувство вины. Нам стыдно. Мы не хотим этого признавать. Мы сопротивляемся. Чем меньше мы любим, тем больше стараемся любить. Иногда до того напрягаемся, что это вызывает одышку. К тому же этим наверху нравятся не столько наши победы или поражения, сколько красота наших усилий. Вы уже пробовали маточное молочко? Говорят, придает сил. Я не понимаю, как любовь может кончиться. Да, пожалуй, это дискредитирует сам институт любви. Иногда все уже кончено, а от этого не замечаешь по привычке. Она осеклась и испуганно посмотрела на меня. Который час? У нас бездна времени. Когда Олен вышел из больницы, я честно старалась. Мы по-прежнему жили вместе. У него было расстройство речи, афазия. Совершенно невозможно общаться. Это как раз должно было все упростить, разве нет? Знаете, Мишель, это уже не цинизм, а смерть. Делаю, что могу. Так вот, он стал слишком говорлив, потому что у страдающих этим видом афазии умственный контроль над речью нарушен, и они беспрестанно лопочут что-то на своем языке. Нельзя же бросить человека в беде, потому что вы перестали его любить. Но нужно ли оставаться рядом с ним только потому, что вы перестали его любить? Пора кончать с психологией, Лидия. Она слишком давно не сходит со сцены. Нужно сменить репертуар. Я поговорю с дирекцией. Иногда я спрашивала себя, не придумала ли я себе удобного оправдания, что перестала любить его еще до аварии. Вот что страшно. Разлюбить человека и бросить его только из-за того, что он так изменился. Красиво, да? Разумеется. Просто конкурс красоты. Он изменился, стал другим. Скандал, верните деньги. И у меня было еще одно оправдание. Пусть неумышленно, но он виновен в гибели моей дочки. А вдруг и это тоже? Это вина, которую я повесила на него, просто предлог, чтобы его бросить. Психология щедра на всякого рода предположения. Набор вариантов неисчерпаем. К тому же разрешается жульничать. В этой игре можно подбрасывать фишки из рукава, прятать, подменять. Допускаются любые приемы, только вот ставим мы всегда против себя. При неограниченном количестве фишек и таком же количестве комбинаций в выигрыше всегда только один игрок — чувство вины. И все же, кто бы мы были без психологии? Звери? Должно быть, весело им живется, нашим братьям меньшим. Есть такой поэт Франсис Жам. Он оставил одно очень красивое стихотворение. Называется «В рай вместе со слами». В ее глазах промелькнула дружеская усмешка. «Вы в конце концов добьетесь своего, Мишель. Вы как тот гуттаперчевый акробат из Клапси, о котором вы мне рассказывали. Так ловко скручиваете себя и так неистово, что скоро свернетесь в клубочек и сможете поместиться в шляпную коробку. Ну, надо же что-то делать со своей жизнью, черт побери!» «К чему все эти выкрики, Мишель?» «Крик всегда был вершиной человеческих достижений. Все люди лепечут что-то себе под нос, каждый по-своему, и человечество до сих пор не нашло языка более или менее связанного и понятного для всех. Но оно, по крайней мере, кричит с одного конца света на другой, и они-то, эти вопли, вполне понятны. Я не говорю, что нас помилуют, Лидия. Не говорю, что настанет конец жестокости, и нам смягчат приговор. Я не знаю, придет ли когда-нибудь Спартак, а вместе с ним и конец рабству. Но знаю, что уже сейчас среди нас есть великие сокрушители цепей. Флеминг победил сепсис, Солк – полиомиелит, обуздали туберкулез, и, я уверен, рак доживает последние дни. Мы умираем от слабости, но именно она дает нам немыслимые надежды. Слабость всегда жила воображением. Сила никогда ничего не придумывала, она считает себя самодостаточной. Гениальность всегда идет от слабости. Представляете, что было с тьмой, когда человек впервые ткнул ей в рожу горящим факелом? И что же сделала тьма? Сбежала, поджав хвост, жаловаться папочке. Нет, это не песнь ликующего дикаря, это шепот слабости, и я почему-то ей верю. В этот самый миг где-нибудь в лаборатории один из нас, слабых, борется сейчас и принесет нам всем победу. Именно в экспериментальных лабораториях человечество чертит линию судьбы на своей руке. Там и только там воплощается в жизнь декларация прав человека. Нас разбили, меня и вас. Мы побеждены, вне всяких сомнений. Но без поражений не бывает побед. Да, пусть я пьян, спятил, не в себе. Я бью мимо. Мои руки — ветряные мельницы. Конечно, вполне возможно, моя жалкая убежденность — всего лишь эйфория спятившего дурака. Пусть так. Но мы слишком слабы, чтобы позволить себе роскошь быть побежденными. Она вела машину очень медленно, как будто боялась куда-нибудь наконец приехать. «Во всем этом есть что-то неприходящее, Лидия. Нужно видеть и смешную сторону, иначе нельзя. Раньше это называли честью, человеческим достоинством. Отчего вы не помогли ему?» «Чтобы потом всю оставшуюся жизнь терзаться сомнениями, не помогла ли я умереть своему мужу, чтобы положить конец страданию, которое я сама не могла больше выносить? Вы вот говорили о братстве. Я попыталась. Но посвятить себя больному человеку только потому, что больше не любишь его, пожертвовать собой просто во имя этики — это же противоречит всякой жизненной реальности. Претензия на гуманизм, в котором не осталось ничего гуманного. Противоестественный поступок, и Ален ни за что не согласился бы на это, будь он в здравом уме. Сначала он не знал, что никто его не понимает. Он подозревал какой-то заговор. У него началась чуть ли не мания преследования. Еще в больнице я видела двух человек, страдающих афазией, которые едва не подрались из-за того, что каждый думал, будто другой дразнит его. Такой красивый, такой галантный. Он брал меня за руку и бормотал: «Мими, малыш, мапус ко-ко-ко». И так часами. Мысль-то цела и невредима, но спрятана за 7 замками. В придачу и зрение потеряно на 80%. Я видела в нем только виновника аварии. И чем больше я его винила, тем сильнее пыталась любить. Но во имя чего? Во имя чего, Мишель? Во имя какой-то там идеи справедливости, полагаю. Или несправедливости. Солидарности. Отказа от одичания. Это был вопрос цивилизованности, что ли. Но мне пришлось признать, что дело здесь уже не в олене. Я посвящала себя не человеку, а некой идее о человеке, а в этом уже не было ничего человечного. Слава нашему знамени, слава чести, но это уже не было жизнью. И потом не забывайте о Соне. Ее вера в несчастье полностью оправдала себя, и она оказалась на высоте положения, наша замечательная Соня. Она уже 35 лет живет на одном терпении. Куда мне с ней тягаться? Все в итоге возвращались к ней. Муж, братья и вот теперь сын. Истребление всей ее семьи не казалось ей чудовищным. Это же закон жанра. Не знаю, высечен ли этот закон на каменных скрижалях. Весьма возможно. Он ведь каменный. Юдоль печали. Мы пришли в этот мир, чтобы страдать, да исполнится воля Господня. Каменный — это точно. Мало того, совершенно необходимый, потому что служит прекрасным оправданием. Счастливым быть невозможно, не стоит и пытаться, таков мировой порядок. Думайте что угодно об Аристее и греческой трагедии в целом, но главное — они играли под открытым небом, чтобы кто-то там наверху надорвался от смеха. Я хочу сказать, что в человеке есть доля безумия, но эта доля не принадлежит человеку. Вот. Вы меня выслушали. Очень мило с вашей стороны. Надеюсь, я немного помогла вам забыть. Ну, конечно, признаемся мы в этом или нет, но мы всегда рассчитываем, что кто-то придет на помощь. Самообольщение. Может и так. Но в конце концов мы ведь с вами сейчас вместе. Вы и я. Расскажите мне о ней. Что ж, когда-то она мне сказала: до определенного предела, но дальше нет. Она не просто отказывалась страдать. Это был вкус к жизни, к ее полноте. У нее этот вкус был слишком развит, чтобы согласиться вылизывать объедки с тарелок. Тогда я трусливо ответил: «Раз так, уйдем вместе». Она страшно рассердилась. «Не может быть и речи. Ты говоришь так, как будто один ты любишь. Мне ненавистна сама мысль о том, что я умру, унеся с собой смысл своей жизни. Не знаю, что такое быть очень женственной или очень мужественным, если это не значит быть прежде всего любимой или любимым. Так что обещай, обещай мне, что не будешь оправдывать все своим горем, прятаться в нем. Мрачное пристанище среди руин и колючек. Нет, я не хочу, чтобы смерть прибрала к рукам больше, чем может унести». Ты не должен запираться в темнице воспоминаний. Я не хочу помогать каменным стенам. Мы с тобой были счастливы. Теперь мы у счастья в долгу. Не знаю, что вам еще сказать. Разве только вот что. Я ей отдал все, и все это у меня теперь осталось. Любовь — единственное богатство, которое приумножается, когда его расточаешь. Чем больше отдаешь, тем больше тебе остается. Я жил этой женщиной и не понимаю, как можно жить иначе. Хотите каких-то воспоминаний? Вот одно, пожалуйста. Она лежала. Ей было уже очень плохо тогда. Я склонился над ней. сильная рука, мужское присутствие, поддержка в духе «я с тобой». Повеситься можно. Она прикоснулась к моей щеке кончиками пальцев. «Ты так меня любил, что это вроде как дело моей жизни, как будто я создала за свою жизнь что-то стоящее. Напрасно они стараются, те, кто ведет счет в миллионах. Только вдвоем можно состояться. Миллионами можно считать только до двух». «Что-нибудь еще?» У нее были очень светлые волосы. На губах радостная улыбка, которую невозможно спугнуть. «Она не похожа на вас. Вы совсем другая. К тому же дело уже не в вас и не во мне, но в том, что нас объединяет из-за ее отсутствия. Есть одно известное высказывание. Оно многим нравится, потому что представляется мудрым. Нужно отдать огню его долю». «Так вот нет». «Почему?» «Очень просто. Огонь никогда не наедается. Его доля не гаснет, не может погаснуть. Видели вы на улицах пожилые пары? Стариков, которые еле идут, но поддерживают друг друга. Это она и есть его доля. Чем меньше остается от каждого, тем больше от них двоих». Она подождала немного, слушая ночь. Потом спросила: «Господи, но что же вы собираетесь делать со всем этим?» Я опустил глаза, чтобы сдержаться. «Я буду жить до глубокой старости, чтобы передать тебе свою память. У меня будет родина, будет земля, источник, сад и дом, отблеск женщины, покачивание бедер, развивающиеся волосы, морщинки, которые мы прочертим вместе. Я всегда буду знать, откуда я. У меня всегда будет родина в лице женщины, и если мне придется оказаться в одиночестве, то только как часовому на посту. Все, что я потерял, возвращается ко мне смыслом жизни, нетронутое, невредимое, нетленное. Отблеск женщины. Я прекрасно видел, что ты все еще сопротивляешься. Ты пыталась слушать меня, как слушают, оценивая тембр, своеобразие исполнения. И в какой-то момент, чтобы отгородиться от меня, с той насмешкой, которая так выручала нас, ты яростным жестом включила кассету, и мой голос заглушили потоки другой музыки, уже освоенной. Потом были еще какие-то улицы. Ты расплакалась ненадолго от досады, злясь на себя за то, что отступаешь перед убежденностью фанатика, сидящего с тобой рядом. А когда мы попали к тебе, и ты снова оказалась в моих объятиях, у меня на груди, там, где несчастье бессильно, где с нами ничего не может случиться, я понял, что все спасено. Не ищи легких путей, Мишель, не отказывайся от любви, прикрываясь мной. Смерть — прожорливая тварь, я не хочу ее прикармливать. Я ухожу, но хочу остаться женщиной. И когда ты, Лидия, шепнула мне без тени упрека: «Никогда ведь не будет никого другого, только она», я понял, что твое сердце уже полно нежности к той, которую я тебе доверил. Мы возвращались. Конец скитанию, покой тихой гавани. Кончилась великая травля, как будто мы достигли убежища, земли обетованной, где было все, что у нас украли. Даже если речь не шла уже не о тебе, не обо мне, а о борьбе за честь, даже если мы просто соединили наши воспоминания, все же за этим стояла победа человека. Не знаю, то ли это я бормотал, то ли голос старого рассказчика у меня в груди. Пусть вокруг темно, но не безнадежно. Свет еще прекраснее в этой черной шкатулке. Когда Еник объявила мне день и час, мы были на озере Эйр, возле деревни Иманс. Не думал, что вспомню эти названия. Память часто загромождается всякого рода пустяками. Она заговорила о тебе так весело и с такой дружеской теплотой, что впервые за последние месяцы перед нами как будто забрезжила надежда. Моя неизвестная сестра, я хочу, чтобы ты рассказал ей, как сильно я в ней нуждаюсь. Я хотела бы встретиться с ней, улыбнуться, обнять. Одна беда — мы слишком зависим от биологии, а наша жизнь как флакон с этикеткой перед употреблением взбалтывать. Есть наша беспомощная слабость, но это всегда означает борьба. Может быть, я ужасная эгоистка, но разве ты против того, чтобы я продолжала жить и быть счастливой, когда меня уже не будет здесь? Я прошу тебя не превращать память обо мне в бдительно охраняемую кубышку. Я хочу, чтобы ты расточал меня, чтобы подарил меня другой. Только так я буду спасена, только так останусь женщиной. Когда я буду засыпать, то постараюсь увидеть ее, представить себе, какая я теперь буду, сколько мне будет лет, как я буду одеваться и какого цвета на этот раз у меня глаза. Она зажгла свет. Усталое лицо, мягкие морщинки, следы 20 лет нашей общей жизни, прожитой вместе, вдали друг от друга. Взгляд, плечи, беспорядок седых волос, наивная уязвимость в линии губ, во всем смятение, тревога, дрожь. Вы из тех французов, которых уже давно нет, строителей соборов. Я понятия не имею о завтрашнем дне, Мишель. Слишком большая для меня роскошь. Я вся состою из маленьких сегодня. Это старая добрая битва, знаю, мужчина, женщина, пара, во имя и против всего. Но у меня нет никакого желания мыслить исторически. Я хотела увидеть наши лица, темнота слишком обманчива. Вы лежите тут, рядом со мной, среди изломанных мечей и пробитых щитов. А я? Зачем я на этом поле брани? У меня еще годы жизни впереди, я могу подарить их вам. Не надо. Я не хочу вашей жизни. Ни за что на свете. Мне и своей достаточно. Вам удалось нечто замечательное. Вы взяли у Бога, что могли, и отдали все это любви. Это слишком возвышено для меня. Слишком для женщины, которая работает. Посмотрите на меня хорошенько. На мне ведь живого места не осталось. Я не готова идти в крестовый поход, чтобы освобождать гроб супружества. Раньше, по крайней мере, мужчины отправлялись в святую землю одни. Я хочу быть счастливой сама по себе. Я не желаю бороться за счастье всего человечества. Вообразите, я даже не умею летать. У меня нет крыльев. Я представляю из себя такую малость и прошу еще меньше. Немного нежности, мягкости, ласки. И пусть их потом унесет ветер. Почему бы и ветру не побыть счастливым? Это способ сказать мне, что вы очень требовательны. О да, очень. Мы не станем сразу сворачивать горы. Не волнуйтесь, горы сами придут к нам. Если вы полагаете, что во мне проснулся сейчас рыцарский дух, то это ошибка. Я не говорю, я вас люблю. Я говорю, давайте попробуем. Совершенно незачем расшаркиваться с несчастьем. Я в этом уверен. Она накинула пеньюар, закурила сигарету и принялась нервно шагать по комнате, резкостью жестов выдавая обезоруживающую готовность ринуться в бой, которая присуща только беззащитным. Прежде всего речь идет о том, чтобы спасти женщину, так? Она вам сказала: «Преврати меня в другую». Но я не хочу помогать вам мусолить одни и те же воспоминания. Увольте. Я разучилась. Возможно, я больше не способна на это высшее прозрение, необходимое, чтобы продолжать борьбу, и которое называется ослеплением. Не помню, кто сказал, что в жизни всякое достижение — лишь неудавшийся провал. Ларошфуко? Нет, не Ларошфуко. Оскар Уайльд? Нет, не он. Тогда лорд Байрон? Нет, и не Байрон. Послушайте, Лидия, я предлагаю вам самое лучшее. Ларошфуко, Уайльд, Байрон. Вершины. Со мной вы всегда на вершинах. Смейтесь, смейтесь. От этого становится светлее. И не говорите «я вас плохо знаю» или «того лучше, я боюсь ошибиться». Вы же не станете призывать не терять головы, когда у нас вдвое больше шансов против непостижимого. Закройте глаза и смотрите на меня. Не всякая истина — дом родной. Зачастую там нет отопления, и можно сдохнуть от холода. Небытие меня не интересует, причем именно потому, что оно существует. Вы романтик? В своем отношении к дерьму — да. Вовсе не обязательно отрицать реальность. Достаточно просто не идти у нее на поводу. Если бы мы были менее счастливы, то есть не настолько, чтобы забыть о враге, мы бы вовремя заметили, что Яник больна, и, может быть, ее удалось бы спасти. Мы забыли, что счастье, как в пасти акулы, всегда окружено двумя рядами зубов. Поначалу невидимый, неслышный, враг раскрыл себя только когда насытился по самое горло. Настоящая злобная гадина, порочная и трусливая. Вы сейчас говорили о сломанных мечах и пробитых щитах. Верно? Их все больше и больше. Мы еще слишком слабы. Но эта слабость, уязвимость, страх перед мимолетностью жизни — ничто иное, как сила души. Вы не могли не заметить, что слово «душа» вышло у нас из употребления. Мы предпочитаем не приближаться к столь высоким материям. Это задает масштаб. Наверное, мы с вами смешны. Два спасательных круга, которые пытаются друг друга спасти, выталкивая на поверхность. Что ж, я готов с честью носить клоунский наряд. Скажу больше. Именно с плевков и кремовых тортов начало вырисовываться то, что можно назвать человеческим лицом. Я не хочу, чтобы вы хоть на мгновение усомнились в моей абсолютной верности той женщине, которой больше нет. Это не может умереть, и теперь ваша очередь. В ее голосе, взгляде еще было сопротивление. Я прекрасно знал эти интонации, эту безоружную воинственность, это хлопанье крыльев. Она испугалась, обнаружив, что еще способна верить. Не знаю, сознаете ли вы, с каким равнодушием, чтобы не сказать жестокостью по отношению ко мне, вы лезете вон из кожи, сились полюбить еще раз. И, глядя, как вы пытаетесь вплавь пересечь океан, хочется броситься в воду и не дать вам утонуть. Страшная штука эти отчаявшиеся люди. И что? А то. Жаль, я не играю на гитаре, Мишель. У нас получился бы настоящий хит. Соня знакома с директором музыкальных театров, она наверняка могла бы устроить нам прослушивание. Так, ирония, понимаю. Каждый отбивается, как умеет. Но если однажды я перестану любить, это будет означать только то, что у меня больше нет легких. Сейчас вы здесь. Сейчас здесь свет женщины. И несчастье перестает быть нормой жизни. 5 утра. Там уже наверняка все кончено. Не осталось камня на камне. То есть нужно строить заново. После того, как все обращается в прах, наступает момент изначальной цельности. Я пою вам сейчас дикий первобытный гимн. Это единственный способ выразить то, что было прожито. Илиаду называют эпопеей и восхищаются описанными в ней героическими сражениями. Гораздо труднее рассказать о супружеских парах, мирно стареющих вместе, а между тем это и есть наши самые прекрасные победы. Может быть, вы не поймете, как я любил и продолжаю любить другую женщину, и поэтому отвернетесь от меня? Или скажете, хватит нам, женщинам, вечно быть кормящими матерями? Нет, забудьте про эти скитающиеся бесхозные половинки. Я говорю вам о паре. В ней уже не разбираешь, кто земля, а кто солнце. Это другой биологический вид, другой пол, другое пространство. Можно еще поговорить о независимости. Ох уж это пресловутая независимость сепаратистов, раздельные уборные, МЖ, где мы запираемся, чтобы с нежностью отдаться себе любимому. Независимый мужчина, независимая женщина, слова, доносящиеся издалека, из зоны вечной мерзлоты, страны вечного одиночества, где нет ничего, кроме собачьих упряжек. И этим словам надо внимать с почтением. В них достоинство обездоленных. Сейчас вы меня покинете, но некоторые мгновения не стираются из памяти. Эфемерное живет минутами и вспышками, и я не прошу у счастья ренты. Я посмотрю на часы, встану, оденусь, поблагодарю вас. Спасибо, что составили мне компанию. Время пролетело так быстро. Надеюсь, я своим громким голосом не потревожил соседей. Вы сможете привести себя в порядок, причесаться. Мы, как сказали бы здравомыслящие люди, отрезвеем. Ну и слово. Звучит прямо как «отрежем». Это так банально, так часто случается в нашей мелочной лавочке. Мы довольствуемся безделушками, пустяками, невесомыми, как шейные платочки. Любовь — это уже было, это затаскано до дыр. Мы хотим уничтожить эхо, потому что оно повторяется. Но чтобы заставить нас сказать нечто новое, надо вырвать нам голосовые связки. Вы ни в чем на нее не похожи. Именно поэтому вы — ее продолжение. «Мишель, Мишель!» Она присела на кровать рядом со мной. Может, она и слушала меня, но мы еще были безголосыми. Нас пока просто рвало словами. «Боюсь, что жизнь, настоящая, реальная, окажется не на высоте, Мишель. Она слишком быстро выдыхается. К сожалению, есть камни, которые не мечтают об эхе, и таких много». «Да, это прекрасно передал один великий поэт, действительно великий, который ничего не написал, не сочинял стихов о любви и этим выразил ту огромную пустоту, которая без нее зияет в нашей жизни. Мне жаль этих людей. Если ты любил женщину всем сердцем, всем зрением и слухом, всеми утрами, лесами, полями, ручьями и птицами, понимаешь, что любил ее недостаточно, и что мир — это лишь начало того, что еще предстоит. Я не прошу вас принять эту религию вместе со мной. Я знаю, что вы хотите лишь помочь другой женщине сделать ее смерть менее жестокой. Мы проговорили всю ночь, а я почти ничего вам не сказал, потому что ваши губы говорили мне о ней. Вы так и не узнаете, как сильно она в вас верила и полагалась на вас. Мы часто бывали во Фло. Она предпочитала вековые леса, морю с его непостоянством. Она знала, что погибает, но на природе это не так заметно. Когда ее спрашивали, кто она по знаку зодиака, она отвечала, смеясь, «Светлячок». Она любила прикасаться к черным камням, мечтающим об эфемерности. Мы шли среди деревьев навстречу другой паре через 1000 лет, через 10 тысяч, потому что жизнь сама нуждается в смысле жизни. Она говорила, что я идеализирую женщину, и ее реальность сводится на нет, но это и лучше. Так она меньше ощущала свою обреченность. В нереальной человеческой природе она становилась менее смертной. Я прекрасно помню то место, тот путь. Там был темный сине-зеленый пруд в блеске стрекоз, мерцающих вспышек на стыке между солнцем и тенью. Враг уже торжествовал, наши дни были сочтены, она надеялась только на тебя. Я хотела бы, чтобы она пришла сюда через год, когда здесь снова будет это сиреневое пятно вереска, и твоя рука в ее руке вспомнит о моей. Хорошо бы, конечно, немного красивых стихов, но что уж там. Для поэтов говорить о любви значит отказаться от оригинальности, а это требует большой решимости. Любовь, пара. О чем тут говорить? Когда человек исследует Марс, высаживается на Луну. Нет, в самом деле, это какая-то архаика. Впрочем, разве кто-нибудь уже сказал, что вся женская сущность — это мужчина, а мужская — женщина? Ведь нет. Я понимаю, что невероятно глупо расставаться с тобой по каким-то техническим причинам, из-за всех этих проблем с органами, вирусами, еще Бог знает с чем. Но не сомневайся, я вернусь к тебе другой женщиной. Я много думаю о ней. Даже смешно, как я беспокоюсь о ее красоте. Я не знаю ее, очень может быть, ей не достанет братских чувств, и тогда нам будет сложно, ей и мне. И все-таки я ей уже помогла. Ты не сможешь жить без меня, а мое место вот оно, уже готово для другой. Я не хочу уйти, как воровка. Ты должен помочь мне остаться женщиной. Самый жестокий способ забыть меня — это отказаться от любви. Скажи ей... Но зачем, Лидия? Ты знаешь, ты понимаешь, мы вдвоем. Хлеб не надо изобретать, вода ничего не объясняет источнику, а сердце не рассказывает крови, чем оно живет. Давным-давно известно, как образуются безжизненные миры, от какого леденящего душу отсутствия женских губ. Так пусть они пребывают в унынии от того, что земля — прах, а мне совершенно безразлично, кто прах, а кто Бог, потому что ни то, ни другое — не женщина. Иногда я даже отправлялся взглянуть на соборы, в Реймс, в Шартр, чтобы увидеть, как глубоко можно ошибаться. Смысл жизни имеет вкус поцелуя. Там мое рождение. Я оттуда. Она наклонилась ко мне, но по ее лицу, которое, однако, было сейчас так близко, я не мог понять. Она со мной, наконец, или просто дает мне напиться? И вдруг, в каком-то внезапном порыве, она меня обняла, прижав к себе совсем как в моих самых давних воспоминаниях. Ты вор, Мишель, разоритель церквей. Тебя схватят за осквернение соборов. Она взяла мою руку и улыбнулась ей. А у тебя, оказывается, есть кулаки. Для чего? Чтобы мечтать о кулаках. На самом деле кулаков еще не существует. Это выдумка Гомера. Легенда, которую старые цепи рассказывают новым, чтобы их укрепить. И что же, Мишель? Что? Мои пальцы коснулись ее губ, долго блуждали по ним, чтобы не разучиться благословлять. Моя рука прошлась по ее волосам, взявшим у возраста все самое светлое, по морщинкам в уголках улыбающегося рта, потом по вертикальной черточке на лбу, словно распятой на крыльях бровей, потом по сеточке вокруг глаз, так тщательно и тонко прорезанной. Жизнь в таких делах мастер. А то, что ты здесь, и со мной свет женщины. Другие, может быть, в состоянии жить вдали от него, но не я.